Глава 17. Гелла, осторожно придерживая одной рукой мягкое и теплое яйцо, упругое и чуть-чуть влажное на ощупь, щелкнула в воздухе пальцами другой руки, и желтый светлячок поплыл над головой, высвечивая окружающий разгром. Драконица, уже ставшая женщиной, рыдала от боли, зарываясь в лоскуты одеяла. Осторожно сгрузив лазурное яйцо в серую крапинку на уцелевшую подушку, герцогиня занялась обычными процедурами, завершающими женские роды. Ласково приговаривая, какая же молодая мамочка молодец, девушка помогла с последними схватками выйти по следу. Затем плюхнула драконица на живот бурдючок с ледяной водой и осторожно осмотрела все магическим зрением. Все же тройня — это не просто даже для дракона. Из-за дверей появился ученик лекаря с котелком успокоительного отвара и ворохом полотенец. «Зови горничную», — сказала ему Гелла, наливая еще горячее питье в кружку. «Леди нужно переодеться и перестелить кровать». Парень кивнул и хотел было уже бежать, но вдруг заметил лазурное яйцо и замер. «Тройня? Лорд Санрал — счастливый отец!» «Угу! Поторопись, леди нужно отдохнуть». Еще через час драконица лежала в чистой постели и нежно мурлыкала над маленьким сыном. Два яйца, укутанные в горячий песок, покоились в корзинках у очага, а все еще не пришедший в себя лорд недоверчиво поглаживал мягкую скорлупу и что-то шептал. «Ну вот и все», — сказала Гелла, убедившись, что осложнения молодой матери не грозят. «Ребенка держат правильно, и рядом есть пара солидных пожилых матрон для присмотра». «Благодарим вас, леди», — улыбнулась молодая мама. «Вам удалось почти невозможное. Спасти всех наших детей! Обещаю, что мы назовем дочку в вашу честь!» «Дочку?» «Да, она будет сильной магиней. Посмотрите, какое крупное у нее яйцо!» Гелла посмотрела на серое яйцо в лазурных крапинках и удивилась. «Простите, леди, а как вы узнали, что там девочка?» «По цвету скорлупы. Я лазурная, а мой лорд серебряный. Скорлупа дочерей будет серой, а сыновей — лазурной». Герцогиня улыбнулась. «Поздравляю! Думаю, она будет такой же красивой, как ее мама!» В покоях, отведенных гостям, герцогиню ожидала Мия. «Иди скорее, тебя ждет ванна. Мы приглашены на праздничный обед к старейшине». «Праздничный обед? По какому поводу?» «Их сразу три. Первый — рождение детей у праправнука старейшины Каррага. Второй — эликсир Сирата и Синуш заработал, так что никто из пострадавших в битвах с пожирателями не умрет. И третий. Помнишь шум?» «Смутно. Леди как раз рожала второе яйцо». «Пожиратели отступили. Галерею залили драконьим огнем и сплавили камень. Поселению пока ничего не угрожает». «Ты хочешь сказать, что принц и его команда дошли?» Гелла присела на диван в полной растерянности. «Видимо, дошли, потому что патрульные видели в долине выброс огня и пепла, а пожиратели отступили буквально через минуту. Сейчас лучшее крыло драконов летит туда искать уцелевших». Гелла села на диван и спрятала лицо в ладонях. Но Миолен не дала ей заплакать. «Скорее собирайся, тебя ждут». «А как же поиски? Чем ты там поможешь? Ты и так сделала, что могла. В лазарете остались только самые тяжелые, с серьезными ранами или отрубленными конечностями. Лекари наготове, маги тоже. И, скорее всего, поиски займут несколько часов. Говорят, долину окутал дым». Гелла, двигаясь заторможенно, словно сонная рыба в аквариуме, приняла ванну с помощью расторопной лиад. Не открывая глаз, позволила облачить себя в платье и усадить перед зеркалом. Мерные движения щетки успокаивали, и она чуть было не заснула. Но Миолен была тут как тут, с флакончиком очередного эликсира. «Пей и пойдем. Старейшина уже прислал сопровождающего». Вяло кивнув, Гелла пригубила эликсир и закашлялась. Но вампирша поймала флакон и на вздохе влила в герцогиню остаток. «Ну как, взбодрилась?» «Что? Что это за адское зелье?» Только через пару минут смогла выдавить из себя Гелла. «А ты что хотела?» — пожала плечами принцесса. Ты уникальна, и эликсир для тебя изготовить сложно. Взбодрил — и хорошо, а вкус — дело десятое. Вздохнув, Гелла все же бросила на себя взгляд в зеркало и осталась внешним видом весьма довольна. Лиад, успевшая за неделю уловить модные тенденции драконов, соорудила на ее голове каскад локонов, приподняв короткие пряди ловко спрятанными заколками. Так что со стороны Гелла напоминала нежный цветок с тонкой шеей и стебельком. Платье тоже было не ее. Нежно-золотистая шелковая сорочка чуть выглядывала в вырезе темно-синего чехла с синей шнуровкой на груди. Золотистые узкие рукава своим нежным блеском подчеркивали роскошь широких синих рукавов с разрезами, а узкая юбка обрисовывала общую хрупкость фигуры. Миолен подошла и встала рядом, тоже отразившись в зеркале. Ее наряд был алым, но с тем же оттенком золота. А в черных кудрях поблескивал узкий золотой обруч с рубинами. «Идем!» В гостиной уже ожидал сопровождающий от старейшины Каррага. Им оказался лорд Вайнтар. В восхищении раскланившись с обеими леди, он предложил руку Гелле, потому что Миолен уже подхватила под руку Ивена и потянула его к дверям. «Прошу вас, миледи, старейшина ждет нас!» Гелла невольно залюбовалась шествующей впереди парой. Серебристо-серый камзол Ивена отлично сочетался с алым платьем Ния. А может, так и было задумано? Двигались по красивым просторным коридорам. Хрустальные светильники разбрасывали переливчатые искры. В воздухе плыли ароматы жареного мяса и пирогов, а издалека доносился сдержанный гул разговоров.